Глава 23. Лера. «Лерчик, ты сегодня опять задерживаешься?» Голос Сони звучит, как эхо из прошлой жизни. Отрываю взгляд от монитора. За окном февральские сумерки, последний холодный свет цепляется за стеклянные фасады. Поправляю прядь волос, собранных в элегантный, но не тугой пучок. На мне шелковая блуза и юбка-карандаш цвета кофе с молоком. Очередной привет от Инессы Борисовны. «Да», — отвечаю, и в моем голосе нет былой усталой покорности, только спокойная, теплая уверенность. «Остаюсь». Соня присвистывает, катаясь на стуле. «Боже, Лер, я тебя не узнаю. С тех пор, как вы с Тихоном Мироновичем... Ну, ты поняла, весь офис шепчется, рада за вас. Ты как будто из кокона вышла или в него вошла, в какой-то волшебный, счастливая». Я улыбаюсь, глядя на панорамное окно, где уже не горят гирлянды. Знаешь, Сонь, я и сама себя не всегда узнаю, но это самое настоящее чувство в моей жизни. Я никогда не была так, и тут мой желудок начинает бунтовать. Не волна, а целое цунами тошноты бьет снизу вверх, сжимая горло кислой гадостью, во рту горько. Я вскакиваю, мир плывет, в глазах танцуют черные пятна. «Лера!» — Соня вскакивает, подхватывает меня под руку. «Ты вся зеленая! Пошли в туалет!» Она почти волочет меня по коридору, ноги не слушаются. В дамской комнате подруга вталкивает меня в кабинку, я падаю на унитаз, судорожно глотая воздух. Голова кружится, но сквозь панику пробивается ясная мысль. «Утренняя слабость?» Отвращение к запаху кофе, необъяснимая сонливость, неделя, целая неделя этих звоночков. «Соня», — с трудом произношу, — «сумка на моем столе принеси, пожалуйста». Пока она бежит, я пытаюсь дышать. Сердце колотится, как бешеное. Соня возвращается, просовывает под дверь мой клатч. Руки трясутся, пальцы скользят, но я расстегиваю замок. И там среди привычного хлама лежит тест. Купленный 3 дня назад, в порыве безумной надежды и такого же безумного страха. Делаю. Выхожу. Мы молчим. 2 минуты тишины, нарушаемой только гудением вентиляции и диким стуком в висках. Я смотрю на маленький экранчик. Сначала одна полоска, потом появляется вторая. Она темнеет, крепнет, превращается в яркую, жирную, решающую черту. Соня взвизгивает. Ее глаза полны слез, а лицо озарено сияющей улыбкой. «Две! Лерка, две!» Она хватает меня за плечи, трясет. «Поздравляю! Я так счастлива за тебя! Честное слово!» Она плачет и смеется одновременно. И я вдруг понимаю, что эти слезы — самое ценное, что осталось у меня от старой жизни. Я обнимаю Соньку, давясь комом в горле, но от счастья. Я лечу по коридору, дверь в кабинет Тихона приоткрыта. Врываюсь и замираю. Славский стоит у панорамного окна, спиной ко мне. А на диване, развалившись с планшетом в руках, сидит Осип. Они оба здесь. Сейчас. Тихон оборачивается, я захлопываю дверь, щелкаю замком, не говорю ни слова, просто показываю тест. В глазах боссов сначала ошеломление, потом понимание и следом. Тихон наступает, вырывает тест из моих пальцев, кладет его на стол, даже не глядя. Впивается пальцами в мои плечи и прижимает к себе. Его поцелуй жесткий, болезненный, полный голода и немного вопроса. В нем нет нежности, есть проверка на прочность, подтверждение права. «Дай ее мне!» — хрипит позади голос Осипа. Тихон отпускает мои губы, и я, захлебываясь воздухом, вижу, как Осип падает на колени сзади. Резко задирает мою юбку, срывая колготки вместе с трусиками одним грубым рывком. Он зарывается лицом между моих ног, глубоко, с хриплым стоном вдыхая мой запах. Его язык, горячий и неумолимый, находит возбужденную плоть, прижимается, заставляя вздрогнуть всем телом. «Вся наша!» Его голос приглушен, но слова врезаются в сознание. «Уже наша, блядь! Я пиздец счастлив! Тихон срывает с меня блузку. Кнопки звенят, рассыпаясь по полу. Его пальцы находят крючок бюстгальтера, ломают его. Грудь вываливается прямо в его большие ладони. Славский сжимает ее грубо, по-хозяйски. Большие пальцы трут соски от острой сладкой боли. Кончаю быстро, сладко, с громким криком. «На стол!» Приказ Славского звучит низко, хрипло, не оставляя места для возражений. Осип поднимается, его глаза горят темным ликующим огнем. Он подхватывает меня, сажает на холодный полированный дубовый стол. Папки падают на пол, он становится между моих раздвинутых ног. «Смотри на нее», — говорит Тихон Осипу, но смотрит при этом на меня. «Смотри, как она раскрывается для нас!» Пальцы Осипа грубо входят в меня, не один, а сразу два, растягивая. Я вскрикиваю, выгибаюсь дугой, опираясь на руки. «Хорошо, невыносимо!» «Твой рот мой!» — командует Тихон, и я послушно ложусь на стол. Он подходит с другой стороны, проводит головкой члена по моим губам. Я открываю рот, принимаю его. Он входит глубоко, упираясь в горло. Давлю, слезы мгновенно заливают лицо, босс не останавливается. И в этот момент Осип вгоняет в меня член. Одним резким, до предела глубоким толчком, заполняющим все внутри. Я кричу, но крик превращается в булькающий, захлебывающий стон. Меня насаживают на два члена, распирают, разрывают на части. Осип начинает двигаться неистово, по-звериному, его бедра шлепают о мою плоть гулкими, влажными ударами. Каждый толчок загоняет член Тихона еще глубже в мое горло. Я задыхаюсь, пуская слюни, глаза закатываются. «Да, вот так наша, блядь, будущая мамочка!» — рычит Осип, впиваясь зубами в мою грудь, оставляя метку. «Принимай нас, принимай все, мы тебя наполним. Мы тебя насквозь проткнем, поняла? Насквозь!» Тихон теряет ритм, накручивает на кулак мои волосы. Он глубже входит в мой рот, и я чувствую, как его тело напрягается. Осип ускоряется, его дыхание срывается на матерный отрывистый шепот. «Кончай, кончай с нами, булочка! Давай, я чувствую, как ты сжимаешься, кончай!» Его грязные нежные слова становятся спусковым крючком. Волна накатывает изнутри, сжигая все на пути. Живот сводит судорогой, все тело бьется в ярком оргазме. Я сжимаю Осипа изнутри так, что он издает низкий победный рев и изливается в меня густыми струями. Тихон, чувствуя мои конвульсии, с последним сдавленным стоном кончает мне в рот. Семя горячее, горьковатое. Я захлебываюсь, глотаю, чувствую, как босс пульсирует у меня на языке. Тишина, нарушаемая только нашим хриплым, прерывистым дыханием. Я лежу на столе, распластанная, залитая их семенем, своей слюной, слезами. Семя оси постекает по моим бедрам. Первым шевелится Бестыжев. Он тяжело опускается на колени перед столом. Его плечи подрагивают. Он прижимается губами к моему животу. «Ёб твою мать!» — шепчет, и в его голосе только благоговейный восторг. «Здравствуй, малыш, мы здесь. Мы тут, папки твои!» Тихон проводит большим пальцем по моим влажным губам, смахивая каплю спермы, его дыхание срывается. Он поднимает тест, смотрит на две яркие полоски, потом переводит взгляд на меня. «С этого момента», — говорит тихо, ласково, но с остальной ноткой, — «ты не сотрудник. Ты наша единственная и неповторимая реальность». Он кладет свою широкую теплую ладонь мне на живот, рядом с лицом Осипа, защищая, закрепляя, любя. Закрываю глаза. Все кончено. Дверь в старый мир окончательно закрылась за моей спиной. И открылась новая, здесь, в этой тишине. Я нашла свой дом в объятиях двух боссов и в новой крохотной жизни у меня под сердцем, которая теперь навсегда наша.